Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Татьяна Богданович. Соль Вычегодская. Строгановы. Часть первая. Всадник. Тихо над Сылвой рекой, безлюдье. Берег крутой, и лес подступил вплоть к обрыву. Дорога выбегает из лесу и лепится к самому краю. Во впадинах еще снег не стаял, а тепло, на солнце парит, весна. Вдруг что-то зашумело, затрещало, издали топот, ближе, ближе. На опушку выскочил всадник, без шапки, поводья болтаются. Одна нога из стремени выбилась, обеими руками вцепился в гриву. Конь чуть сразу под обрыв не сорвался, заскользил, на всем скаку повернул направо, помчался берегом и скрылся за уступом. А следом за ним из лесу высыпала целая толпа верховых. В кафтанах, тулупах, войлочных шапках. «Прычь и гони! Эх, беда! Обрыв-то! Ох, сорвался! Гони!» Поворотили, завернули за уступ, и передние сразу попятились. «Ох, чего там? Убился, знать! А все ты, как не я, вишь, ездок!» И всадник, и лошадь лежали на дороге. Лошадь билась, пыталась вскочить, а всадник раскинул руки и не шевелился. Красный атласный кафтан плавал в луже, одну ногу прижала лошадь. Верховые спешились. «Тьфу, баба!» — сказал один в меховой шапке с рыжей бородой. «Коня не сдержал, сдох!» «Чего ругаешься, Афонька?» — сказал другой, черный. «Беда-то какая! Да, может, и не помер, с чего бы помереть-то?» — прибавил он, подходя ближе. «Кровь, смотри, не текет!» «Дурень ты, Мелеха!» — сказал рыжий Афонька. «Вишь, камень, сунулся, знать, смаху. Кабы кровь текла, может, и не помер бы, кровь ему внутро вдарила. Все едино, дурашный, где ему промыслом ведать, пусть чай подыхает». «Чего глаза выпучили?» — крикнул он другим. «На Пермь ведомо не ехать, взад ворочаться, подымай коня-то, а там его. Я на конь сяду, а вы мне его через седло перекиньте». «Не, Афонька, не гоже так», — сказал Мелеха. «Не падаль какая, чай хозяйский, брат. Веток бы наломать, да плетенку сплесть». «И так, сволотем, чего там?» — сказал Афонька. «Сдох, так какой хозяин, падали есть? Ну да ладно, живей лишь, не до ночи тут путаться. Езжай вперед, Мелеха, упреди хозяина». «Боязно мне, Афонька», — сказал Мелеха, — «убьет хозяин. Да и Максим Максимовича покинуть жаль будто». «Весь жалостливый, помер, так чего жалеть? Ну да чего тут?» — крикнул он. «Безотменно упредить надобно. Сплавят струги, пуще гневаться будет хозяин. Езжай живо. Кто тут старшой? Чай мне велел Иван Максимович за братом доглядывать». «Знатно доглядел», — засмеялся кто-то. Другие тоже захохотали. «Молчать вы, холопы!» — крикнула Фонька. «Мотри, доведу хозяина, он тебе посмеется. Езжай живо, Мелеха. И мы следом». «Ладно уж», — сказал Мелеха, нехотя влезая на лошадь. Он еще раз оглянулся на лежавшего. «Ты того, Афонька, бережно езжай. Может, не помер он. Так лишь оказывает». «Оказывает. Глазы-то у тебя есть? Вишь, лежит, не шелохнется. Помер туда и дорога, небось, не оживет. Езжай, знай». Мелеха натянул поводья и тронул лошадь.